Я вышла замуж. «Что ты сделала?» — ошарашенно переспросил Билл. Он ожидал чего угодно, но только не этого. «За кого?» «За парня, который подошел тогда к телефону у тебя в комнате?» Она кивнула и высморкалась. «Он работает в швейной отрасли в Нью-Джерси». «О, Господи!» Билл тяжело опустился на диван рядом с ней, удивляясь, что когда-то близко знал эту девушку. «Но почему ты так поступила?» «Не знаю, я просто... Ты всегда столько работаешь, и мне было так одиноко». «Господи Иисусе, в 23 года с такой внешностью и жаловаться на одиночество!» — подумал Билл. «Каждая вторая женщина в Америке отдала бы полжизни ради того, чтобы походить на нее, а она выходит замуж за изготовителя одежды, которого толком не знает, с которым провела всего лишь уикенд в Лас-Вегасе». Билл задавал себе вопрос, нет ли в том, что случилось с Сильвией, его вины. Может, если бы он уделял ей больше внимания, не был так поглощен работой над сериалом? Знакомая песенка. В случае с Лесли она тоже пелась. Но должен ли он отвечать за них всех? В самом деле он виноват ли? Почему они не могут приспособиться к его образу жизни? Почему должны убегать и совершать безумные поступки? Вот теперь эта дуреха вышла за совершенно незнакомого человека. Билл с изумлением смотрел на нее. «И что ты теперь собираешься делать?» «Не знаю. Наверное, на следующей неделе перееду в Нью-Джерси. Его зовут Стэнли. Ко вторнику ему надо вернуться в Ньюарк». «Невероятно!» Билл откинул голову на спинку дивана и расхохотался. В соседней комнате Бетси облегченно вздохнула, услышав, что он не кричит. Вообще-то Билл себе этого не позволял, но странное исчезновение Сильвии, доставившее всем столько хлопот, могло кого угодно вывести из равновесия. «То есть тебе со Стэнли надо ко вторнику быть в Нью-Арке. Я тебя правильно понял?» «Ну?» Сильвия вдруг смутилась. «В общем, да. Но у меня ведь еще год действителен контракт на работу в сериале». На самом деле, после того разговора по телефону, она решила, что Билл выгонит ее из сериала, и в панике вышла замуж за Стэнли. Сильвия плохо знала, кому отдает руку и сердце. Стэнли, правда, был с ней очень ласков. Купил ей в Лас-Вегасе красивое кольцо с бриллиантом и пообещал устроить на работу в Нью-Арке манекенщицей, а если она захочет обязательно играть, найти роли в клипах или сериалах в Нью-Йорке. Ей открывались совершенно новые горизонты, и брак с бизнесменом-швейником из Нью-Арка не казался мезальянсом. «Как мне быть с контрактом?» Сильвия с мольбой посмотрела на Билла, а тот снова едва не рассмеялся. Все это так смахивало на абсурд, что невозможно было оставаться серьезным. «Пародия на жизнь», — подумал Билл. «Если бы я описал это в сценарии, меня сочли бы фантазером». «Знаешь, как мы поступим с твоим контрактом, Сильвия? Ты ради нашей старой дружбы поработаешь еще 2 дня, а в пятницу мы убьем тебя при драматических обстоятельствах. После этого ты можешь быть свободна, ехать со Стэнли в Нью-Арк и родить ему 10 детей при условии, что первенца назовешь в мою честь. Я освобождаю тебя от контракта». «Правда?» — поразилась Сильвия. Билл улыбнулся. «Да. Потому что я парень добрый, и, кроме того, по той причине, что замучил тебя своей бесконечной работой и не уделял тебе достаточно внимания. Я перед тобой в долгу, дорогая, и теперь отдаю его». Он был благодарен Сильвии за то, что она наконец появилась. Теперь можно было сделать все честь по чести. Джон убивает Воун, потому что она была свидетельницей его преступления. С этого момента сериал может продолжаться дальше до бесконечности. «Извини, малышка», —